У эфіры летнія званочкі з Аленай Ціханович. Прывітанне. Мядзведзі, генералы і галоўнакамандуючыя. Як мірыцца падчас алімпіяды і чаму шведы змагаюцца, а амерыканцы плацяць за свабоду слова ў Беларусі. Пра ўсё гэта ў сённяшняй перадачы з вашым удзелам. Некалькі навінаў і перш за ўсё развязка мядзвежага дэсанту ў Беларусі. Паколькі мы горача абмяркоўвалі тое, быў ці не быў шведскі самалёт, заўважыла ці не заўважыла яго беларуская абарона, спачатку і неадкладна ваша рэакцыя на орг вывады. Ці такія яны, якіх чакалі? Добрый день, это Андрей Спинска. Вот наш диктатор через 27 дней определился с виновными, кого наказать, в какой степени наказать. По поводу полета шведов над Белоруссией. Конечно, как верховный главнокомандующий, он никогда ни в чем не виноват. Не виноват он в том, что у нас практически ежегодно падают самолеты, погибают при этом летчики, то у нас танки загораются среди бела дня. Он ни в чем не виноват. Ну что ж, наказание они хоть и понесли какое-то, но это все такое так. Мол, своих сильно наказывать не буду. Ну так, для вида, потому что слишком резонансное дело. А на самом деле надо было, конечно, уволить из рядов армейских или кого-то еще более таких начальников, которые должны были за всем этим следить. Мы не защищены в Беларуси. Если бы, скажем, вместо плюшевых мишек кто-то вздумал нам на голову сбросить, скажем, контейнеры с радиоактивными элементами, с чумой, сибирской язвой там или прочим заразой, ужас, что было бы. Но Лукашенко, конечно же, как и те правители, которые при Советском Союзе скрывали от нас Чернобыльскую катастрофу, решил умолчать, потому что он как верховный главнокомандующий самый первый виноватый. По поводу самолетика этого шведского и выводов, которые сделал Александр Григорьевич, я считаю, что, как всегда, он в своем ключе грубо и неправедно. Речь идет не о том, чтобы так поголовно всех поснимать головы. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы сделать выводы из того, что было какое-то там нарушение самолетом. Выводы, где они? Не орг-выводы вот эти поснимать людей, это ничего не дает. А выводы сделать, что сама система не срабатывает, как ее перекрутить. Вот в 17 мгновениях весны там генерала спрашивают, у вас есть какое-нибудь объяснение, которому мог бы поверить фюрер? Я думаю, что сидельцы-американки, это вот как раз подставленное под объяснение, которому поверил Григорьевич, хотя уже сейчас и другое объяснение нашлось, допустим, шведскому делу, да? Но если там не Сурапин и Башаримов, то ведь всплывет, кто пользуется этими белорусскими аэропортами, и там же выйдут на начальников. Еще хочу сказать, по шведскому делу надо и Зайцева снимать, потому что КДБ, оно действует по принципу «ты признайся мне». Дарэчы, у справе самалёту самую жорсткую пазіцыю выказваў нарачанскі селянін. Паводле яго, шведскі лятак павінен быў скончыць носам у глебу. Што паабяцала селяніну ў якасці суцяшэння Вікторыя пад канец перадачы. Але зараз тэма алімпіяды і прымірэння, якой селянін прысвяціў большасць сваіх званкоў на гэтым тыдні. Дык вось, ваша свабоду праслухаў нарачанскі селянін і праслухаў маё тэлефанаванне, якому была прылеплена бязглуздзіца. Так вот, я хотел, как мое телефонование было не прилеплено к какому-то телефонованию, а к тем звоночкам, которые гучат у вас. Так вот, я повторю это мое телефонование. Так вот, я могу сказать, что у старожитные часы, когда были эти Олимпийские игры, у всех, кто удельничал в этих играх, брали на себя увязок никакие деяния не вести, военные и все такое. Так вот, спрешки у баки, зброя у баки, и вельми отримовывали суровую кару ты эти порушали эту умову этих Олимпийских игр. Чему на ваше это самое свернули, скрутили это мое телефонование? Ну, не перекручу, але все ж таки дозвольте поверну вашу цитату у белорусский бок. А чому, як вы думаете, принцип олимпийского, ти хотя б громадянского перемирия николи не запановал у Беларуси? Вашими ж словами. Спречки у баки, зброю у баки, вольны усім палітвязням, і свет для беларускага кіраўніка тут же открывается, у тым ліку і дорога на Олимпиаду. Дарэчы, прыгадаю не надта старажытныя, але бліжэйшыя часы, калі ўсе не раз пераконваліся, што алімпійскі рух ніколі не ўдавалася аддзяліць ад палітыкі, або, калі хочаце, ад змагання маральных прынцыпаў. Вы, безумоўна, памятаеце таго ласкавага Мішу, які быў сімвалам маскоўскай алімпіяды 1980 году і пра якога была складзеная славутая песня. Так вось, Москву тады байкатавалі США і іх саюзнікі на знак пратэсту супраць уводу савецкіх войскаў у Афганістан. Ну а наступную амерыканскую алімпіаду ў Лос-Анджелесе байкатаваў ужо савецкі блок. Дарэчы, Александр Лукашенко, як кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэту, запрашэння на лонданскую алімпіяду атрымаў. Беларуская каманда таксама там выступае. А вось грамадзянін Лукашенко не атрымаў брытанскай візы таму, што ўнесены ў чорны спіс еўразвязу, як кіраўнік, што падтасоўвае выбары і абыходзіцца з палітычнымі апанентамі, пераходзячы межы закону і прыстойнасці. Але тое, што Александр Лукашенко не ёсць Беларусь, вы пачуеце із вуснаў іншых. Хачу начаць сразу, перед сілавікамі. Сегодня выступал Александр Григорьевич Лукашенко. И он бросил такую фразу, что при подготовке к выборам, что есть силы, есть люди, есть силы, которые страшно, он подчеркнул, ненавидят Беларусь. Александр Григорьевич, окститесь. Сколько раз твердили миру, сколько раз вам говорили, вы не найдете ни одной страны, которая бы не уважала белорусский народ, Беларусь. Ненавидят вас, вас, только вас. Можешь понять или нет, в конце концов, ты колхозник или нет? Зачем оскорбляешь белорусский народ, что есть силы, которые ненавидят Беларусь? Не надо изображать из себя, что ты Беларусь, Александр Григорьевич. Ты не Беларусь, и не надо выдумывать и брать на себя это. Беларусь – это отдельно, и белорусский народ, а Лукашенко – отдельно. Молодцы, британцы. Все вельми правильно зробили, что не пустили нашего проводера в Лондон на Олимпиаду. А то и он только своей одной присутностью все свято там бы сапсовал. Тому вот что скажу. Диктаторам у демократичных краинах нема чего робить. Полск Владимир. Еще в первые годы своего президентства Лукашенко заявил: «Я свой народ за цивилизованным светом не поведу». И вот уже 18 годов идем не за цивилизованным светом, а неведомо куда, в глубокий темный туннель. 27 липня в Лондоне начинаются 30-е Олимпийские гульни. И вот на этом свете молодости и спорта цивилизованный свет не хочет, каб ты присутничал, Александр, за все то, что ты нарабил с нашей краиной. Михаил Слуцк. Добрый день. Нарачанский селянин каже, что Лондон порушил олимпийские принципы. А як же невыязные? Альбо олимпийские принципы дотычатся только спортовцев, альбо так само и заузяторов, то бок усіх громадянов. Коли тебе заборонили уезд в развяз, бо ты порушил права человека, дык забаранил уезд в Беларусь некольким самым либеральным демократам, покуль маеш на гэту владу. Гэта быў бы сіметрычны адказ. Ну вось, нарчанскі селянін, зноў прыляпіліся на ваш званочак іншыя. Але ж вы самі не хацелі гульні ў адны вароты. Не будзе розных поглядаў, не будзе праўды. Притым один досвеченный слухач выказывая неуразумение, за что ж змагаліся шведы со своими медведиками, коли у Беларуси со свободой слова все окей. Уважаемая Радио Свобода и ваша передача «Звоночки». Хотелось бы обсудить следующую тему. Акция шведского пилота была посвящена борьбе за свободу слова в Беларуси. Но давайте посмотрим наличие и отсутствие этого свободы слова на примере Радио Свобода. Радио Свобода финансируется Госдепартаментом США. Хотели мы бы этого или нет, она проводит подрывную политику против Республики Беларусь. Радиостанция «Свобода» является рупором белорусской оппозиции. В передаче «Звоночки» мы постоянно слышим не только там критику в адрес президента, но и прямое его оскорбление. И тем не менее, «Радио Свободу» не закрывают, «Радио Свободу» не глушат. Ваши корреспонденты, аккредитованные в Республике Беларусь, они получают интервью в Министерстве иностранных дел, в Комитете госбезопасности, в других государственных органах. Да какую еще свободу слова нужно шведам? Объясните мне, пожалуйста, ведущая передачи «Звоночки». Спасибо. Откажу. Калі б шведы хотели змагаться за свободу слова на свободе, то яны полетели у Чехию ці за США. А яны паляцелі ў Беларусь. Вы можаце ўявіць, каб у беларускіх дзяржаўных медыях, на радыё, на тэлебачанні, якія павінны служыць усяму народу, атрымалі слова такія грамадзяне, як Андрэй Спінску ці Андрэй Салігорску. А яны ж, як беларускія падаткааплатнікі, гэтыя органы ўтрымліваюць. Чаму амерыканцы павінны плаціць за тое, каб Марыя Івановна з Квасоўкі магла свабодна выказвацца? Дайте мне прыклад такой перадачы, як «Звоночкі» на беларускім радыё, і я вам паверу. Дайте прыклад, калі на БТ апошнім часам гучаў выступ апазіцыйнага палітыка ці дыскусія з ім. І вам паверыць не тое, што Швецыя, але цэлы свет. Только яшчэ на адной свабодзе высказацца можна. Як яна яшчэ дзерчыцца? Увогуле свабода стала ўсё часцей сутыкацца з прыкладамі працы народнага радыё. Нам звоняць, каб расказаць пра тое, як людзі каментуюць тое, што гучыць па радыёкропцы. Да, радыё «Свабода». Вот я слышу по беларускому радио, как расхваливали Круглянское ПМК-266. Такое уже, что даже примерно доставит другим. А люди, которые там работали и работают, говорят совсем обратное, что работать им невозможно в этом ПМК. И работают тут люди по 15, по 16 часов, с одним выходным. Даже обедают на ходу из собой. Так, может, вы правду людям бы рассказали? Пасля абвесткі і падсумавання дыскусіі пра адпачынак па-беларуску і невясёлая навіна ад Марыі Івановны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу Сергія Каваленкі на вынесены яму прысуд. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Праваабаронца Алег Гулак праз суд дамагаецца прызнання незаконнымі дзеянняў МУС і Мін'юсту, па віне якіх ён быў пазбаўлены свайго канстытуцыйнага права на выезд за мяжу. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Ад 1 жніўня падвышаныя пенсіі. Для беларускага спецназу закупленая найноўшая стралковая зброя. На 74-м годзе жыцця памёр фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду. Кніга Сергія Дувалца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі бібліятэкі свабоды. Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у Дашчэнту савецкім Менску. Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут. Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь. Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне. Падарунак слухачам свабоды. У эфіры далей летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Калі Ян Максімюк сыходзіў у адпачынак, ён паведаміў, што правядзе яго з сям'ёй на Беласточыне, каб нацешыцца з усіх выгодаў лета, уключна з маласольнымі агурочкамі. Мы спрабавалі разам абмеркаваць, а што ж такое адпачынак па-беларуску? Дзе і ў чым шукаць змены настрою, начарпаць энергіі і іншых уражанняў? Яркіх уражанняў, мушу прызнацца, сабралася небагата. Калі ў 1983 году ездзіў адпачываць на каля Ачамчыры, то мне там дужа не спадобілася. Быў стары санаторый, я там зламаў руку, я чуўся ў бальніцы. Так што наконт лепшых санаторый пры Савецкім Саюзе лепей не казаць. Магілёў Андрэй. Няўжо вы не бачыце, што завяршаецца ў нашым доме Беларусі? Няўжо не ведаеце, што дзіцячая пуцёўка ў лагер адпачынку каштуе мільён, і большасць нашых бацькоў не могуць яе купіць? Няўжо не ведаеце, што беларускія людзі не маюць ніякай магчымасці адпачываць? Не цкуйце нас, беларусаў, пустазвоннымі заказнымі прамовамі. Уступіце, дарагі эфір, тым, хто раскажа, як у няволі жывецца, як нам шыі здушыла ярмо. По поводу отдыха. У нас отдыхают только вертикальщики, чиновники от районного до сельского совета. А меня, как инвалида, ЧС, статья 18, путевки не дают. Инвалид ЧС Павел Давыденко Паричи. Отпочинок по-белоруску треба сначала иметь гроши. А без грошей який отпочинок? Як цяперашнія заработки до пенсии, гэта мечта. Пенсіянер стаіць гадамі, каб выдзелілі пуцёўку. Можа не дачакацца. Як раней адпачывалі, трэба толькі мечтаць. Дык вось, нарашанскі селянін успомніў, такую песню. Была песня такая: «Не нужен нам берег Тецкий, і Африка нам не нужна. І там судовны край. Был бы вольны час, знойдзеш усюды прыгожыя месцы, багатыя грибамі, ягадамі, азёрамі, рэчкамі, што больш патрэбна чалавеку. А то вязуць аўтобус трупаў або там параненых, с югоў называецца, адпачылі называецца, дома надо сядзець». У Вікторыі на гэта безумоўна будзе свой адказ. З яе звонка выберу урывак пра прыбалтыйскія ўражанні. Конечно, бывало и в Прибалтике, во всех трех столицах, и не только. Особенно прозападно выглядит Таллин. Не удивляюсь, что они отделились одни из первых. Меня однажды поразил случай в Нарве. Приехала туда как-то в гости. Ночью, часа в 3-4 поездом. Чтобы не беспокоить родственников, пошла одна по спящему пустынному городу. Вдруг вижу небольшую площадь, уставленную свежесрезанными цветами в емкостях с водой. И рядом никого. Как узнала потом, там цветы днем продают, и на ночь никто не убирает, и никто не трогает. Если утром приходит покупатель слишком рано, то ждет продавца. Вот это культура. Да, я люблю активный отдых. Новые места, новые впечатления. Очень хочу побывать в европейских городах. Это для меня пока терра инкогнито. К тому же, сегодня отдых в белорусском санатории стоит столько же, сколько тур по Европе. И эту мару поспробую здесь. Так само раю усім при кожной махчимости вандраваць. Это вельми цікавый и корыстный отпочинок. Виктория. Ну вось, хіба я не цитавала вам іншую песню, каб любіць Беларусь нашу милую. Виктория, за вашими поспехами у беларушчыне мы будем сачыць, як за медалями на Олимпиаде. А што да падарожжаў па Беларусі, то мне здаецца, гэтым летам больш за ўсё нацешыліся хітрыя шведы. Над Беларусю трэба ляцець і бачыць яе з вышыні птушынага палёту. Інакш скончыцца як уціны. Тэму падарожжа ў Іўе працягвае вілейскі маршрут. Як працуюць у Вілейцы і ў Вілейскім раёне аўтобусы, можна зрабіць добрую перадачу. Дастаткова туды з'ездзіць. Вот, автобусы идут со Сморгони, не доходят до автовокзала, довозят до пересадки, до переезда Смогонского, далее не хапая горючего. И пассажиры идут на автовокзал сами пешком. Ну, у автопарку вам шмат чего цікавого еще расскажут. Марія Івановна Сквасокі узрушаная контактамі з міліцыяй і судом. З яе званка я зразумела, што ёй далі штраф за тое, што лаялася матам. Добрый день, Радио Свобода. Вы ведаете, что звоню на звоночки, что творится у нас на Гродзенщине? Это еще всюду так. Я чула про милицию, что они составляют акты и потом штрафы дают. И вот сегодня 800 тысяч штрафов. За что? У 70 годов я матом ругалась. Это просто жах. Это просто... Я не знаю. Это ходит милиция по домам и пытается, кто на кого что сказал. Тады передают у суд, у районный. И он судит людей за ничто. Дает штрафы по 800 тысяч. Это что, сталинские времена? Ходить и выпытывать по хатах, кто что на кого говорит. Так это ж можно наговорить черт знает что. Без свидетелей, без ничего. И человека наказывают 800 тысяч штрафу. Ну, пасля гэтай гісторыі варта перадаць пасланне Марыі Івановны участковаму ў поўным аб'ёме. Паважаны бахмач, милиционер, пивной пьяниц, пьяниц пивной, якія п'ють водку, горелку и лупять жанчин у 70 годов у бульбе на своем городе. Пивной их и наказывай их, а не здороваешься зиме за руку. Молчать не будем, дорогая милиция. Як вы там служите и что вы робите? Мы водки не пьем и не ругаемся ни с кем. А чего он пьяный по городах ходит и дубасит людей? Что это за работа такая? Что это за житё такое у нас у Белоруссии? Милиция! Кто вы? Яшчэ пару водгукаў на нядаўняе свята, якое не заўважылі беларускія афіцыйныя календары, і адказ Барысу, які пытаўся, у якой краіне мы жывём. Добрый дзень, шаноўная Радыё Свабода. Сёння ў нас свята, дзень прыняцця дэкларацыі о дзяржаўным суверэнітэце. Але гэты дзень у нас чамусьці не святкуецца. Напэўна, мы адзіная краіна ў свеце, дзе такі важны для любой дзяржавы дзень не святочны, і мала таго, ні ў адным календары нашым не пазначана нават маленькімі чорнымі літарамі, як бы гэта зусім і не падзея. Але ўсё роўна мы ведаем, што гэта адбылося, і гэта для нас свята, і для вас таксама, я думаю. Поспехаў нам усім і надзеі на самае лепшае. Усяго добрага. Добрый день, на звоночке. Шановная Лена, привитание. Вы слухаете Борис из Минска. Ставить всем слухачам амаль риторичное питание. В какой краине мы живем? Шановный господар Борис, ни один диктатор николи не думает про чьи правы. Он думает выключно про свои комплексы. И потребовать от диктатора обороны правов то же самое, что от тигра потребовать дотримываться вегетарианской диеты. Не может человек сменить свою природу. И всем нормальным людям тут можно только поспочувать. Вам тяжко. Тяжко вас обрабовали, нам тяжко здекуться на праці, але у нас с вами хотя бы вольное поветра, а як дыма, что за кратами и без вины. Дякую, Надія, город Минск. Добрый день. Віншую усіх супрацовнікаў Радіо Свабода, усіх званочнікаў, усіх людзей, якія Шануюсь батьківщину з Днем Незалежності. Дай Бог усім здоров'я, доброго настрою, моці духу. І усім, обов'язково всім, дочекатися золотистого ясного дня, повної свободи нашої батьківщини. Раїса Миколаївна, город Могильов. І нарешті сутішальний приз від Вікторії нарочанському селянину. Критики йому хапіла, а ось медведіка не. А ще по забитому всіми селянину. Ну, сочувствую. Если укажете адрес, вышлю вам упомянутых ранее медведиков. Правда, их изрядно потрепали уже бобики. Ну, что поделаешь, видимо, почувствовали вражеский подвох. Если уж границы, как оказалось, не на замке, пошли в бой сами с неожиданными гостями. Хотя медведиков мне жалко, Виктория. Гэта быў апошні званочак, сюжэт якога можа атрымаць працяг у жніўні. Я, Алена Ціхановіч, перадаю на гэтым месцы вядучага Яну Максімюку, які плануе зноў выйсці ў эфір у наступную сераду. Застаюся і надалей слухачом званочкаў. Званіце!